Глава 20. Война Гривара. Когда волна разбивается о берег, люди склонны обращать внимание на белый гребень, тогда как беспокойство должно вызывать то, что находится под волной, затягивающая тьма. Раздел 2. 83-я заповедь Кодекса боя. Связь Кира с флайером еще не была такой крепкой, как связь с надзирателем. Находясь в надзирателе, он мог передать свою мысль меху, и тот мгновенно подчинялся. С флайером, хотя Кир тренировался в нем уже несколько месяцев, не все получалось удачно. Мышечная память меха. Так оператор определил конечную цель пилота. Под этим он подразумевал возможность использовать мех как дополнение к собственному физическому телу. Слияние человека и машины должно быть таким, чтобы, находясь вне машины, человек ощущал себя в пустоте. В иллюминаторе мелькнул черный флайер. Хотя они находились на высоте 10 тысяч футов, Мок решил покрасоваться и пролетел в 15 футах от левого крыла Кира. Столкновение на такой скорости повлекло бы за собой мгновенную гибель обоих в огне. «Неплохо устроился, второй!» — прозвучал в коммуникаторе голос друга. Кира угнетало, что этот позывной навсегда пометил его как второго, хотя он считал себя лучшим пилотом, чем мог. «Опять куражишься, первый!» — отозвался Кир. «Просто проверяю, не сбился ли ты с маршрута!» — сказал Мог. «Оператор надерет нам обоим задницу, если ты снова затащишь меня в бесполетную зону!» Кир улыбнулся, вспомнив тренировочный полет месячной давности. «Забудь о своем дяде. Оно того стоило, согласен? Если под этим стоило, ты подразумеваешь, что мы оба едва не убились или не вылетели из эскадрильи за то, что промчались через тендрум на 9 махах, то да, оно того стоило!» Кир завалился на бок и круто снизился, едва не коснувшись меха друга. В последний момент он отвернул. Флайер отреагировал не так быстро, как хотелось пилоту, но он все же проскочил под крылом Мога. Кир отсалютовал другу в иллюминатор. «Ну и кто теперь куражится?» — усмехнулся Мог. «Где ты этому научился?» «На тренировках». Два флайера нырнули в полосу туч. Кира переполнял восторг. Наконец-то появился реальный шанс поучаствовать в настоящем деле. И не какая-то разведывательная миссия, что в последние 3 месяца поручались 5-й эскадрильи. Боевое задание. «Еще 15 минут и увидим, как они спускаются с хребта». Кир почувствовал, как ускорился пульс. «Не понимаю, почему они идут так открыто?» Мог задрал нос и ушел вверх, чтобы избежать встречи с грозовым фронтом. «Низшая порода». Кир последовал за другом. «Типичное для гриваров мышление. Они думают, что спустятся с горы и сойдутся с противником в рукопашной. Но они все еще держатся», — напомнил Мог. «Если такие тупые, то как им удалось разрушить большую часть имперской инфраструктуры? Кирот что угодно предпринял бы, лишь бы не просить нас о помощи. Однако попросил. Это ведь что-то значит?» «Ничего не значит», — буркнул Кир, когда флайеры выровнялись в спокойном небе над грозой. «Поток на севере использовал фактор внезапности. Никто не ожидал, что звери начнут объединяться в стаи. Потом они удачно укрывались. В горах, лесах и даже городах. Для неразумных зверей они приобрели слишком много преимуществ и умело ими пользуются. Легко увидеть то, что у тебя перед глазами», — сказал Кир, глотнув стимулятора. «Теперь они решили выступить открыто и пошли на Танритон. Их очевидная цель — крупнейший склад стимуляторов ВЭЗО, находящийся в...» «Начинаем импульсную штурмовку!» — прервал его Мок по сети 5-й эскадрильи. «Приближаемся к цели!» Мок снова переключился на личный канал связи с Киром. «Если они выйдут на открытую местность, и мы первыми откроем огонь остальным нашим парням, это не очень понравится!» Оператор уже дал команду на облет. Щелкнув переключателем над головой, Кир услышал гул пушек. «Армия повстанцев открыто движется по равнине и, похоже, рассчитывает, что мы откроем перед ней городские ворота». Флайер Мога опустил нос и двинулся вниз. «Пятое, нам придется пройти через грозовой фронт, чтобы набрать необходимую для пикирования высоту. Начинаем снижение!» Кир улыбнулся, представив, как орда из 1000 дикарей в страхе уставится в небо, когда из-за туч словно обсидиановые боги, на них обрушится отряд флайеров. Как задрожат от ужаса эти так называемые бойцы-гривары, осознав, что они бессильны против технологий Даймё. Как и все его знакомые, в детстве Кир следил за поединками гриваров по трансляциям обзора системы. Вечерами отец не отрывался от экрана, требуя, чтобы вся семья болела за его любимого гривара, Артемиса Халберда, сражавшегося за Эзо на аренах по всему миру. Кир помнил, как ненавидел этого гривара и завидовал ему. Халберд обладал всем, чего не было у него — физической силой и уверенностью в себе. Его обожали миллионы фанатов. Кир был рожден даймё и воспитан как специалист. Флайер слегка тряхнуло, когда они пролетали сквозь ониксовую бурю. Молния сверкнула за окном кабины и осветила белозубую улыбку Кира. Ситуация изменилась. Его мозг стал мозгом флайера. Кир уже не то хрупкое создание, каким его родила мать, беззащитное перед капризами мира. Теперь он несущаяся к земле обсидиановая стрела. У него угол обзора лучше, чем у быстрокрылой чайки, и рубелевые бластерные пушки, способные, как метеориты, проделывать в земле кратеры. Кир обладает мощью, о которой может только мечтать любой гривар. Он — воплощение смерти, он послан с небес, чтобы покарать тех, кто осмелился восстать против естественного порядка этого мира. Эскадрилья вырвалась из черного водоворота туч, и Кир увидел армию. Порядка 5000 человек продвигалось по равнине от возвышающегося хребта Адар. Во главе армии ехали верхом на роках рыцари-гривары. Сотни воинов — основная ударная сила. Бежать им некуда. Задача 5-й эскадрильи состоит в том, чтобы выкосить авангард и обратить в бегство остальных, предоставив батальону надзирателей стереть их с лица равнины. «Отпразднуем сегодня вечером», — предложил Кир, заметив, что пушки заряжены полностью. «Устроим банкет в тендруме!» Мок переключился на групповой канал. «Пятое! У нас приказ от оператора! Вы знаете, что делать! Первый и второй на флангах! Наша задача — отрезать путь к отступлению и согнать грантов к центру равнины! Третий, четвертый и пятый бьют в лоб, где сосредоточены гривары!» «Понял!» — ответил третий, а за ним четвертый и пятый. «Кир обещает всем поставить выпивку!» — добавил Мок. — «Так что давайте поработаем на совесть!» Кир сделал вираж вправо, Мок — влево. Кир зашел во фланг армии и напряг зрение, высматривая в текущей вперед студенистой массе крохотных зверьков. На операционной панели появилось телескопическое изображение. «Славные детки!» — Кир улыбнулся, глядя на грантов. На запрокинутых лицах застыл ужас. Глазки-бусинки со страхом взирали на атакующий флайер. Кир нажал кнопку на передней панели, и пушка выпустила широкий красный луч, выжигая полосу в рядах повстанцев, разбрасывая опаленные тела и оставляя за собой траншею в земле. На панели Кир видел результат стрельбы. От обугленных останков поднимался дым. Он не только в одиночку уничтожил сотни людей, но и отрезал выжившим путь к отступлению. Гнал их, как овец. Да и кто они, если не овцы? Кир приготовился ко второму заходу, и флайер отреагировал мгновенно, взмыв и уйдя на разворот. Пилот бросил взгляд в иллюминатор и увидел вдалеке черное пятнышко флайера Мога, за которым тянулась черная же полоса. Кир рассмеялся, а Мог еще беспокоился, что у этих тварей есть какое-то преимущество, какой-то план противостояния технологической мощи даймё. «Мятежники!» разбегались во все стороны, обмочившись от ужаса, как тот жалкий грант, которого Кир сжег в тренировочном зале. Из ониксовой тучи вырвались небесные волки. Остальные флайеры 5-й эскадрильи. Заряженные пушки злобно светились красным. Кир направил флайер к скоплению гриваров в голове армии. Он не позволит соперникам, этим ублюдкам, отнять у него даже крупицу славы. Палец уже лег на кнопку триггер, чтобы дать второй залп, но тут... Вдруг светящаяся операционная панель погасла, и страх сжал сердце. Сначала Кир подумал, что виноват сам, отвлекся и потерял связь с мехом. Но когда флайер, точно подбитая птица, камнем устремился к земле, он понял — происходит что-то серьезное. Мех не реагировал ни на что, как будто отключился. Кир больше не был разящим с небес богом. Он был человечком, застрявшим в гигантском куске несущегося к земле металла. Кир закричал, ощутив всю силу падения. В иллюминаторе мелькнул еще один флайер, снижающийся почти отвесно. Похоже, падала вся эскадрилья. Кир отчаянно давил на кнопки, пытаясь включить двигатель, но машина не отзывалась. Что пошло не так? Как это могло случиться? Ожила резервная система жизнеобеспечения. Вся кабина моментально заполнилась студенистой жидкостью, которая обволокла пилота, чтобы его хрупкое тело не разорвало при ударе. Кир закрыл глаза, надеясь, что это всего лишь один из тех частых снов, в которых полет оборачивается кошмаром, и что мир по-прежнему тих и безмятежен. Он выдохнул и открыл глаза. Солнечный свет пробивался сквозь вязкую бронзовую толщу, в которой он висел. Флайер при падении перевернулся вверх днищем, обсидиановый корпус врылся в землю. Через кормовой иллюминатор Кир видел какие-то суетящиеся фигуры, освещенные солнцем. Выглядели они странно, как существа из другого мира, и издавали невнятные звуки, напоминающие бормотание. Кир не верил, что они смогут добраться до него, пока дверь не сорвали, и бормотание не выросло в рев. Существа толкались, едва ли не дрались между собой, спеша содрать гели, добраться до пилота. В конце концов защитный слой был сорван, и на Кира уставились горящие глаза. Глаза человека, которого Кир так часто видел на экранах лайтбордов. Лицо из ночных кошмаров. Истребитель. Гриффин крепко оседлал Сего. Чистосвет еще не включился на полную силу, но Сего чувствовал давление. «Теперь отработайте последовательность действий, как мы и практиковались», — говорил профессор Джосс, прохаживаясь мимо учеников, разбившихся на пары в его малолюдной аудитории. «Не забывайте, задача не просто выйти из-под маунта. Я хочу, чтобы вы были как минимум на 3 хода впереди». Сего толкнул Гриффина вперед и развернул бедра. Упершись локтем в бедро противника, он освободил место для колена и перевернулся на другое бедро. Гриффин потерял равновесие, Сего проскользнул плечом под его ногу и захватил колено. В следующее мгновение он уже стоял, опрокинув чистосвета на пол. Сего посмотрел на него сверху, увидел разбитое в кровь лицо и отвернулся. «Вижу, ты использовал обратный переворот», — произнес профессор Джосс, внимательно наблюдавший за действиями Сего. «Я насчитал 3 основных хода в твоей последовательности. Выход из-под маунта, технический стендап и тейкдаун. Но затем ты должен был полностью обойти защиту Гриффина. Почему не атаковать сразу, не дожидаясь, когда он придет в себя?» Сего думал о том, чтобы сделать это сразу после выхода из-под маунта. «Решил, что это рискованно, если не смогу довести атаку до конца, и предпочел более устойчивую позицию в маунте». Джосс кивнул. «Хорошая стратегия. Почти всегда лучше быть сверху, чем снизу, особенно против такого прессингующего бойца, как Таргут. Но у него тоже сильная защита, и те силы, которые ты потратишь на ее взлом, перевесят риск, на который ты пошел бы, атакуя его ногу. Попробуй». Сего последовал указаниям профессора и повторил последовательность действий. На этот раз после выхода из-под маунта он быстро перевернулся на плечо, поймал ногу противника и нанес удар в колено. Гриффин захлопал ладонью по полу, признавая поражение. «Но что, если бы Гриффин смог отразить атаку?» — спросил Сего, вытирая пот со лба. «Тогда он снова оказался бы сверху, а я в худшей позиции, чем когда мы начинали». Профессор Джосс улыбнулся. «Шанс победить противника должен быть весомее риска проиграть позицию. Если не используешь все возможности для наступления, то как бы хороши ни были твои атаки, ты не сможешь их реализовать». Краем глаза Сего наблюдал за Сол, которая отрабатывала 6-шаговую дорожку. По части футворка она всегда была впереди других, планируя последовательность из нескольких ходов, как в бетарде. Глядя, как плавно девушка перемещается из одной стойки в другую, Сего не мог не восхищаться. «Хотя, Халберт, почти освоила это упражнение, ты ничего не приобретешь, глазея на нее», — заметил профессор Джосс, отчего щеки у Сего вспыхнули. «Простите», — Сего помолчал. «Мне вот интересно, профессор, что если противник предугадывает ваш следующий ход?» «Как и в бетарде, противник никогда не может точно знать твой следующий ход в круге», — сказал Джосс. Он может только приблизительно определить твое вероятное действие в каждой позиции. Выбор остается за тобой до самого конца». Сега знал, что это справедливо практически для всех бойцов, но только не для стража, с которым он сражался каждый день в Ониксовом круге. Он знал, что не получится и с Сайлосом. Черный свет видит наперед, знает следующий ход заранее. Но нет ли какого-нибудь способа предвидеть действия противника? «Я тренирую рыцарей почти всю жизнь», — сказал профессор Джосс. «Тренировал таких бойцов, как Артемис Халберт. И могу с уверенностью сказать, что проникнуть в мысли другого человека невозможно. Невозможно предугадать следующее действие противника до физического проявления его намерений. Да, можно заметить малейшие изменения в поведении бойца и определить его наиболее вероятные действия. Но это отнюдь не означает, что можно определить ход, который еще не сделан». Сега не хотел сделать того, что он задумал, но другого способа получить нужный ответ он не видел. «Мне кажется, вы ошибаетесь». Весь класс замер. Лицеисты молча смотрели. Профессору Джоссу, самому заслуженному учителю в лицее, сказали, что он неправ. Джосс стоял, скрестив руки на груди. «Я не люблю наказывать ученика в назидание другим, поскольку убежден, что подобного рода обучение скорее вредит, чем помогает. Однако бывают случаи, когда такой метод необходим». Сега сглотнул. «Я не хотел вас...» «Встань в центр класса!» — приказал Джосс. Сега медленно вышел на середину комнаты. Остальные лицеисты наблюдали за происходящим. Сол молча покачала головой, и Сега смог только пожать плечами в ответ. «Дентос!» — Джосс подозвал одного из пятикурсников. «Дай мне твою вторую кожу!» Немного смущенный, Дентос подчинился. Стянув с себя черную куртку, протянул ее профессору. Джосс бросил куртку Сега. «Повяжи на лицо!» «Надеть на голову чужую форму? Это что, какое-то изощренное наказание? Такое может позволить себе какой-нибудь другой преподаватель, даже Хант, но Джосс всегда был выше подобных игр». Все же Сега подчинился и обернул голову, пропитанной потом тканью. Теперь он ничего не видел. «Итак, мы знаем, что на зрение Сега полагаться не может», — сказал Джосс. «Остались только обонятельные, слуховые и тактильные ощущения. Мы учтем их». Послышались смешки. Лицеисты были не прочь развлечься. Однообразное повторение одних и тех же упражнений изрядно им надоело. Вот только Сега не ожидал, что окажется в центре зрительского внимания. «Что касается обоняния», — продолжал Джосс, — «то в этом эксперименте оно ему не пригодится. Думаю, нос Сега занят сейчас второй кожей Дентоса». Сега согласно кивнул, пытаясь дышать ртом. «Мы также исключим возможность использовать слуховые или тактильные ощущения», — объяснил профессор и снова махнул Дентосу. «Пожалуйста, встань перед Сега на расстоянии вытянутой руки». Сега выпрямился и опустил руки. Он услышал приближение Дентоса. «Дентос будет молчать до момента атаки», — продолжал Джосс. «Он может сам выбрать, куда нанести удар — в корпус или в голову». «Что?» — услышал Сега голос Сол. «Это же нелепо! Что продемонстрирует такой пример, кроме способности Сега терпеть наказание?» «Халберт!» — спокойно ответил Джосс. «Сега, похоже, считает, что Гривар может каким-то образом, не полагаясь на данные природы чувства, предугадать действия противника. Это чрезвычайно опасная идея, поскольку она дает бойцу ложную уверенность в безопасности и мешает ему в полной мере пользоваться нашими естественными средствами восприятия. Я хочу показать Сега и всему классу ошибочность этого допущения». «Но он ошибается», — взмолилась Сол. «Сега все понимает, просто он в последнее время сам не свой. И...» «Хватит!» — отрезал Джосс. «Дентос, выбирай удар, бей по моей визуальной команде!» «Вы уверены, профессор?» Сега услышал сомнения в баритоне пятикурсника. «Я не хочу калечить моего товарища». «В нашем распоряжении есть очень способные служители», — сказал Джосс. «Приготовься!» Сега начал было поднимать руки к лицу, но понял, насколько это бессмысленно. Если Дентос увидит, что противник защищает голову, то просто нанесет лоу-страйк, тик или шот в корпус. Если поднять ногу, Дентос воспользуется хай-страйком. Он опустил руки и выдохнул, пытаясь, и согнулся, задыхаясь от боли в животе. Похоже, это было колено. «Так нельзя!» — раздался голос Сол. Наверное, она подошла ближе. «Сяга!» — спросил профессор. «Смог ли ты предугадать действия противника?» Сега поднял голову и медленно выпрямился. Конечно, Джосс прав, предугадать удар Дентоса было невозможно. И никакой подсказки Сега не получил. Помочь может только черный свет. Если бы только знать, как... Голова дернулась в бок, и он свалился на пол, не успев даже смягчить падение. Дентос ударил в лоб кулаком или ногой. «Прекратите это!» — выкрикнула Сол. Сега услышал возню. «Эй, уберите ее от меня!» — потребовал Дентос. «Халберт, если не можешь смотреть демонстрацию вместе с остальными, тебе придется покинуть класс», — сказал профессор Джосс. «И вернуться никто не попросит». «Не думаю, что вернусь после того, что здесь увидела», — проворчала Сол. Сега знал, что это неправда. Сол была в восторге от того, что наконец-то попала на курс стратагемы и маневры. Занимаясь здесь, она значительно улучшила свою техническую оснащенность. «Сол!» — приглушила голос Сега повязка на лице. «Останься! Пожалуйста!» Сол молчала. Он знал, что девушка замерла на месте и затаила дыхание. Сол, как и Сега, ожидает следующего жестокого удара. Темные щупальца пронизали тело, и Сега ухватился за них, за черный свет внутри себя. Он увидел Дантоса, стоящего перед ним на черном песке, увидел пустое небо над головой и море неподвижных волн, уходящее к горизонту. Дантос ударил, целя коленом в живот, и Сега вскинул руки, отражая атаку. «Впечатляет!» — голос профессора Джосса растворился в унылом пейзаже. «Но ты, вероятно, угадал, что Дентос проведет самую сильную атаку. Ты проницателен, но не уловишь удара до того, как он произойдет». «Еще!» — услышал Сега собственный голос. Багровая молния сверкнула перед глазами, и он увидел, как Дентос бьет джебом в лицо. Он уклонился, и кулак пролетел мимо, даже не задев. На этот раз... Все промолчали, и профессор Джосс, и класс. «Еще!» — повторил Сега. Этим кроссом Дентос мог снести голову, но Сега нырнул под удар. «Еще!» Пятикурсник провел два джеба — кросс и раунд-кик в корпус. Но исполнил их неряшливо, и Сега отвернулся, уклонился и, поймав кик, отбросил Дентоса назад. «Еще!» — крикнул он. Дентос разочарованно зарычал и обрушил на него новый шквал ударов, но ни один не достиг цели. Каждую атаку Сега отражал легко и уверенно. Противник замер, как белые барашки волн. Зарывшись пальцами в черный песок, Сега вдыхал соленый воздух и наблюдал, как красные прожилки молний пронизывают черное небо. Он повернулся к противнику, стоявшему перед ним, словно жертва, ожидающая, когда ее примут. Черный свет толкал вперед, заставлял ответить на атаки Дентоса, пойти в наступление. Сега сорвал повязку и бросил на пол. Черное небо исчезло. «Как? Как ты это сделал?» Профессор смотрел на него во все глаза. И на лице застыло выражение, которого Сега никогда раньше не видел у этого сдержанного, хладнокровного человека. «Как сражаться с тем, кто способен на то же самое?» — спросил Сега. «Если кто-то знает, что ты сделаешь до того, как ты это сделал...» Джосс не нашелся, что сказать. Губы дрогнули, но ответить он не успел. Дверь в класс с грохотом распахнулась. На пороге, вытянувшись в струнку и обливаясь потом, стоял администратор лицея. «Профессор, вас ждут! Прямо сейчас!» «Как видите, у меня урок!» Разочарованно произнес Джосс, не сводя глаз с Сега. «Вас требует к себе верховный командор!» Администратор указал назад. «А что делать с классом?» — спросил Джосс. — «Меня сейчас некому заменить». — «Замена не требуется. Всем учащимся приказано незамедлительно вернуться в свои комнаты». — «Почему?» — Джосс задал вопрос, волновавший всех. — «Поток прорвал линию фронта Эзо», — ответил администратор. — «Его армия на пути к цитадели».